Глава 21. Успели, поступили, заселились. «Снежь, Ежинка и Пал Палыч — вот мои герои», — сказал Белый Орлан. Реклама эпилога. Ежинка заварила чай и принесла сказочнику. Но тому так сладко спалось, что ей пришлось звать Снежа и Пал Палыча, чтобы его разбудить. Пока старца трясли и уговаривали проснуться, чай наполовину остыл. «А что, вы уже нашли лес?» — сладко зевая спросил сказочник. «Какой лес?» «Как какой?» — удивился старец. — Ведь тайна — это очень древнее слово. Оно означает что-то таинственное, непознанное, в том числе лес. — Я же вам говорил или говорил, но не вам. Пал Палыч хлопнул себя по лбу, а Снеж достал блокнот и добавил еще один пункт. — Так это еще одно объяснение. Это единственный остров, где растет настоящий лес. Остров с тайной, остров с лесом. «А что, там скрывалась другая тайна?» — хитро улыбаясь, спросил сказочник. «Да там везде сплошные тайны!» — выпалила Ежинка. «Да, очень странно. Хотя каждый может найти то, что ищет». Старец залпом выпил остывший чай и снова завалился спать. Ежики в недоумении посмотрели друг на друга. Они поднялись на капитанский мостик и молча смотрели вдаль, пока на горизонте не показалась узенькая полоска берега. «Остров высшего полярного образования!» — с гордостью заявил Пал Палыч. «Предлагаю отпустить наших проводников, а то переполошим весь остров». Касатки на прощание сделали коронные прыжки через ледокол и, зубасто улыбаясь, уплыли. Совсем скоро ежики бросили якорь и, пересев в шлюпку, добрались до причала, где гордо расхаживал Белый Орлан. «Друзья, как я рад вас видеть! Вы прибыли как раз вовремя!» Орлан по очереди крепко обнял Снежу, Ежинку и Пал Палыча, а потом повел их в школу сыщиков. «Расскажите, как прошло ваше плавание?» Попросил он после небольшой экскурсии по школе, наливая чай ежикам в своем кабинете. Те с удовольствием пили чай и рассказывали Орлану о своих приключениях. «Вот только я отдал старцу свое приглашение», — признался Снеж и виновато опустил голову. «Точнее, оно было просто пустым приглашением, а я его подписал. И еще, насчет твоих свертков. Мы их так и не вскрыли». «Да вы что?» — удивился Орлан и радостно хлопнул крыльями. «Тогда я вас поздравляю!» «С чем?» — дружно спросили ежики. «Со сдачей вступительного экзамена». «Как это?» — не понял Снеж. Орлан взял со стола бланки и авторучку. «Сами посудите. Приплыли вовремя, несмотря на все препятствия. Даже в самых опасных случаях с сомнительными свертками не воспользовались. И сами совсем справились», — перечислял Орлан и что-то помечал на бланках. «Далее. Нашли не одну тайну, а целый список. Спасли семью касаток. Вывели флотилию из Премудрского треугольника, открыли новый остров и, наконец, привезли к нам профессора-сказочника!» Торжественно закончил Белый Орлан. С каждой фразой Орлана ежики все больше расправляли плечи. Только сейчас они поняли, каким захватывающим и опасным оказалось путешествие. «Это вам! Ознакомьтесь!» Белый Орлан протянул ежикам протоколы вступительных испытаний, в каждом из которых стояла печать «Принят». «Даже я принят!» — удивился Пал Палыч и от смущения взялся то снимать, то надевать очки. «Да, тобой очень заинтересовались в школе новаторов и изобретателей, как только узнали про ледокол!» «Ура!» — обрадовался Пал Палыч. «И, кстати, отдайте мои свертки!» — попросил Орлан. «Конечно! Давайте их вскроем! Нам так интересно, что там!» — призналась Ежинка. «Лучше бы вам не знать!» — заверил Орлан. «Это секретные учебные свертки. Мне их нужно вернуть в школу, сделать опись, положить в дальний шкаф!» — затараторил Орлан густо краснее. В ответ друзья понимающе кивнули. Они отдали Орлану свертки, после чего тот показал им студенческий городок и комнаты. Ежики поспешили перенести вещи и познакомиться с соседями.